This next song is a song I had the honor to record with the great American rhythm and blues artist Ray Charles. Это следующая песня. Для меня было большой честью записать ее вместе с великим американским исполнителем Рэем Чарльзом. It's called Baby Grand. Она называется «Маленький рояль». said to her, me. Mm-hmm.